30 октября 2011 года. Умна, хитра, властна. Такой стала Эмми после того, как я втер в ее шерстку эту вакцину. Это величайшее открытие. Я, конечно, мог бы прямо сейчас раскрыть свои карты и получить огромные средства на развитие проекта, но не хочу торопиться. Возможно, есть побочный эффект, который до сего момента еще не обнаружился. В таком деле спешка неуместна. Нельзя зазнаваться, хотя я, чего скрывать, уже начал прикидывать, на что потрачу Нобелевскую премию. Разве мама могла представить, что я вознесусь на высоты науки? Мама. Даже ей я не могу пока рассказать про свое изобретение. К тому же она меня не поймет, ведь она не ученый, не физик, не химик, и даже с косметическим холдингом, в котором я работаю, и имени которого по известным соображениям не называю, никак не связано. Увы, обстоятельства сложились так, что моя мама – обычная уборщица, подметающая улицы Манхэттена. А папа? Кто его знает, какой он? Он бросил маму еще тогда, когда я только-только стал заявлять о себе в ее чреве. Мама говорит, что он, наверное, теперь поэт или певец, потому что уж очень хорошо пел дифирамбы. А еще, возможно, бегун, потому что, узнав о ее беременности, едва не позабыв подхватить собственные трусы, бежал так быстро, что за ним не угнался бы даже чемпион по бегу. Пока я был совсем маленьким и спрашивал про папу, мама отмахивалась, говорила, что он уехал далеко-далеко на необитаемый остров. И с тех пор в моем сознании отец предстает передо мной худым, бледным, кореглазым, прям как я, с развивающимися от ветра курчавыми черными волосами. Он нагишом бегает по песчаному берегу среди пальм и пышной растительности и при этом умудряется петь нечто вроде «О соле мия». Я пишу какие-то глупости, должно быть. Но это Эмми загоняла меня до сумасшествия. Кстати, о ней. Я сделал четвертую табличку. Нажать 4 раза, если потребуется помыть посуду после еды. И теперь каждый раз после того, как Эмми поест, она нажимает кнопку 4 раза. Мне кажется, она издевается надо мной. На ее усатой мордочке появляется подобие ухмылки. Я подумываю провести трубопровод с маленьким краником в клетку, чтобы Эмми смогла сама мыть за собой посуду.